Глава 13. Ольга Беркутова посмотрела на Геннадия, сидящего напротив нее за обеденным столом. Затем перевела взгляд на свою младшую дочь. Анастасия ковырялась в тарелке, не отрывая от нее взгляда, но ничего не ела. Вроде бы она не испытывала больше никаких негативных эмоций в отношении Макеева. Все-таки представители мужского пола в этой семье отличались привлекательностью, но и особого восторга не высказывала, особенно когда речь заходила об их женитьбе. «Гена, твой отец не присылал вестника?» — спросила Ольга, снова посмотрев на своего потенциального зятя. Она уже давно отбросила церемонии, заставляя себя таким образом привыкать к мысли о том, что они скоро могут стать одной семьей. «Нет, Ольга Афанасьевна». Геннадий отложил вилку и, в свою очередь, посмотрел на Беркутову. «Я не получал известия от отца в последнее время, но если вам что-то необходимо у него выяснить, то я могу сам отправить вестника». «Я всего лишь хотела поинтересоваться личностью вашего соседа, нового владельца блуждающего замка. Громов, кажется». Ольга смотрела прямо и не улыбалась. Она никогда не видела необходимости придерживаться идиотских правил. Но Беркутова чтила традиции, а блуждающие замки и их владельцы были одной из древнейших традиций. К тому же ее дочь была замужем за предыдущим хозяином. «Мне нечего сказать о Громове, мы с ним не поладили», — промямлил Геннадий. «Вот как?» — Ольга повернулась к мужу. «Паша, тебе не кажется, что мы должны навестить господина Громова и пригласить его на бал? Думаю, нам следует сделать это лично, не письмом». «Боишься, что он откажется?» — усмехнулся Павел Беркутов. «Глядя тебе в глаза, у него не хватит духу сказать твердое «нет»?» «Получить приглашение от посторонних людей — это одно. А встречаясь с ним лично, мы как бы познакомимся». На этот раз она улыбнулась. «Как скажешь, дорогая», — добродушно ответил Беркутов. «Но в этом случае нам нужно будет поехать к графу Макееву немного раньше, чем мы рассчитывали». «Да, думаю, если мы выйдем не через неделю, как планировали, а через 3 дня, то вполне успеем еще и навестить блуждающий замок», — ответила Ольга. «Тем более, что у нас есть прекрасный повод. Я получила сегодня письмо из Дубровска от подруги. Наталья упросила Громова приютить ее в замке на правах вдовьей доли». «Чёрт!» — Павел потер переносицу. «Ей что, не хватает слухов, которые вокруг нее витают?» «Вот мы и выясним, чем она руководствовалась, когда такое отчудила. В конце концов, я имею право увидеть дочь», — решительно проговорила Беркутова. «Гена, думаю, тебе стоит послать отцу вестника, сообщив о том, чтобы он ждал нас через 3 дня». «Я тоже еду». Настя подняла хорошенькую белокурую головку и посмотрела на мать. «Вы не оставили эту безумную идею?» «Разумеется, нет», — Ольга покачала головой. «К тому же тебе всегда нравился блуждающий замок. Неужели ты не хочешь снова там побывать, навещая сестру?» «Блуждающий замок не включает в себя поместье графа Макеева», — пробормотала Анастасия, поднимаясь из-за стола. «Я что-то не голодна, пойду собираться. Тем более мне действительно охота посмотреть на этого Громова. Говорят, он симпатичный мужчина». «И кто же тебе такое говорит?» — спросила Ольга. А Геннадий невольно нахмурился, поймав себя на мысли, что ему не нравится, когда его практически невеста называет Громова привлекательным. И это несмотря на то, что Настя ни разу его не видела. «Не только у тебя есть подруги, мама, которые живут в Дубровске и пишут тебе письма с последними губернскими сплетнями». Настя улыбнулась и быстро вышла из столовой. «Да», — протянул Беркутов, бросая салфетку на стол. «Надеюсь, у этого Громова хватит совести сломать себе ногу и не приехать на бал. Потому что, боюсь, накала перешептываний и сплетен я просто не переживу». «Паша, ну как ты можешь о таком говорить?» Ольга поджала губы. «Оленька, Громов детектив. Это может быть связано с различными травмами. Так что я всего лишь сделал предположение». Беркутов улыбнулся и поднялся из-за стола. «Раз мы скоро поедем в гости, нужно посмотреть, что взять с собой». И он ретировался из столовой, оставив жену и молодого Макеева доедать обед. «Я, пожалуй, тоже пойду», — пробормотал Гена, поднимаясь. Он был рад, что так получилось и что совсем скоро он будет дома. «Нужно предупредить отца». Ольга задумчиво посмотрела ему вслед, а затем сделала знак слуге, чтобы тот подал ей десерт. Ну что же, вроде бы все. Ее младшая девочка пристроена, осталось только узнать, когда Наталья перестанет чудить, и можно будет выдохнуть. Ну а то, что Настя не в восторге от Макеева, так это ничего, может еще слюбиться. Она улыбнулась своим мыслям и приступила к десерту, наслаждаясь таким недолгим одиночеством. «Обедать идите?» — в комнату заглянула Надя, и я поднял на нее немного расфокусированный взгляд. «Остынет, невкусно будет», — добавила она и исчезла, закрыв за собой дверь. «Сейчас», — машинально ответил Бергер, разглядывая очередной снимок. Бросив его на стол, Сергей интенсивно протер лицо руками. «Чёрт побери, что я упускаю? Это все потому происходит, что я терпеть не могу лес, редко в нем бываю. И нет, меня совершенно не тянет сливаться с природой. Я капсулу на 2/3 обычно меняю, чтобы никаких неожиданностей не было». «Как ты стал оборотнем?» — спросил я, беря следующий снимок. «Поляна как поляна. Травка, деревья, что здесь может быть не так? И прости заранее, если это болезненное воспоминание». «Я уже взрослым был», — Бергер покачал головой. 19 лет, только что получил лицензию. Слишком самоуверенный, чтоб его. До 20 лет мозгов в башке нет, кто бы что ни говорил. И все советы обычно пропускаешь мимо ушей». «Это да, правда, Сережа. Есть очень много людей, у которых мозг вообще никогда не появляется. А самое главное, им без мозгов живется хорошо и комфортно. Даже зависть иногда берет». Я отложил снимок и посмотрел на него. «По работе нарвался на оборотня?» «Да, там почти та же ситуация произошла, как у тебя, когда мы того неразумного у озера поймали. Мой тоже совсем не вовремя обратился. Тебе повезло, мне не очень. Оборотня я сумел пристрелить, благо знал, на кого шел, серебряные пули в пистолете имелись. Но вот для себя время упустил». Он махнул рукой и досадливо поморщился. «Не повезло, бывает. Меня, знаешь ли, это не особо напрягает, даже в какой-то степени помогает в работе. Единственное, за блокиратором надо следить, да и пробиться оборотням сложнее. Темные твари, тут уж ничего не поделаешь». «Ладно, пойдем обедать, не нужно хозяйку обижать». Я встал и потянулся. «У меня сложилось впечатление, что Надежда избегает мужчин», как бы невзначай бросил Бергер, подходя к двери. «Ты не догадываешься, почему?» «Да муж ее бил, скорее всего», — ответил я, пожав плечами. «А как тапки откинул, так начали подкатывать такие, как сегодняшний Семён. Ну а что, живет бабёнка одна, вдова опять же. По их логике, ей за счастье должно быть под них подкладываться». «Странная логика», — Бергер передернул плечами. «Ну какая есть. Тебе вот так, скорее всего, неинтересно. Зверь-то все равно дает о себе знать, а самцам нужно очень сильно постараться, чтобы внимание самки привлечь». Я улыбнулся и похлопал его по плечу. «Пойдем есть». На этот раз Надя села с нами за стол без предварительного приглашения. Она не ела, а теребила край фартука, поглядывая на нас, пока мы расправлялись с едой. Я не начинал разговор, предоставляя ей право самой начать. Но Надя молчала, потом и вовсе опустила взгляд, слегка покраснев. Я отодвинул тарелку и прямо посмотрел на смутившуюся женщину. «Надя, что вы хотите у нас попросить?» – спросил я, когда молчание стало затягиваться. «Вы сейчас так смущаетесь, что это невольно подстегивает мое воображение, а оно может меня заводить в совершенно неприличные дали. А что-то мне подсказывает, что ваша просьба очень далека от моего воображения. Поэтому просто скажите, что вы хотели попросить». «Андрей Михайлович», — Надя уставилась на меня, похоже, пыталась понять глубину моего извращенного воображения. Так ничего и не поняв, она выпалила. «Сегодня последний вечер, когда можно череду собрать. Она как раз в самый срок своего цветения вошла. Но на болотах да возле лесного озера боязно ходить, пока такое творится. Вот я и хотела попросить». «Я провожу вас», — решительно ответил Бергер и вопросительно посмотрел на меня. «Заодно снова на лес гляну, может быть, пойму, что именно меня насторожило на той поляне». «Да, иди», — я быстро прикинул все «за» и «против» и решил, что самое лучшее сейчас разделиться. «А я к Панову схожу. Надя, вы не знаете, когда Никита Панов дома бывает?» «Он сейчас дома». Она вскочила и начала быстро со стола убирать. Хотела, видимо, прибраться до того момента, пока Бергер может передумать. «Вы, когда уходили, Никита домой проковылял. Хромал он сильно, наверное, ногу повредил, вот домой и вернулся». «А вот это хорошая новость», — я поднялся из-за стола. «Ключ от двери где будет лежать?» — деловито спросил я, посмотрев на Надю. «Над дверью», — ответила она и слабо улыбнулась. «Мы недолго будем, баню я уже затопила, к вечеру готова будет». «Вот и хорошо», — я направился к двери. «Да, Бергера берегите, у него странные отношения с разными болотами и озерами, постоянно в них падает. Так ведь и утонуть недолго». И я, посмеиваясь, вышел под злобное сопение оборотня. «Нет, но я же не придумал, что он постоянно куда-то падает». Такой вот городской оборотень, предпочитающий походы на природу со всеми удобствами. Собственно, я от него недалеко ушел. Не просто же так мы застряли на одном месте. Ведь на полянке действительно что-то не так. Там есть нечто, вызывающее мощнейший диссонанс. Точнее, там чего-то нет, что обязательно должно быть. Или даже не на полянке, а может быть по дороге к ней. Опять же, девушки, они живы или уже нет? Тряхнув головой, я прогнал все мысли, постаравшись сосредоточиться на предстоящем разговоре. Бергер сейчас там мимо будет проходить, и будем надеяться, что разглядит что-нибудь. Толкнув калитку дома Пановых, я остановился в проеме, разглядывая огромного цепного пса, рванувшегося ко мне, скалясь и громко рыча. Не добежал кобель шагов 5, его остановила натянувшаяся цепь. Пес зашелся лаем и так сильно рвался до меня добраться, что чуть ли не душил себя. «Фу, барон!» — во двор вышел высокий парень. Он заметно хромал, припадая на одну ногу. Похоже, это и был Никита. «Вы к кому?» — крикнул он, пытаясь перекричать уже хрипевшую собаку. «Детектив второго ранга Громов», — представился я, показывая ему жетон. «Расследую дело об исчезнувших девушках. Мне нужно с тобой поговорить». «А я-то здесь при чем?» — Никита недоуменно нахмурился. «Вы же не думаете, что это я их украл и что-то с ними сделал?» «Если бы я так думал, то не стоял бы и не ждал, пока ты уберешь собаку и позволишь мне войти, или же сам выйдешь ко мне», — любезно сообщил я парню. Никита скептически посмотрел на меня, и я положил руку на рукоять пистолета. «У меня есть пистолет, парень, и я умею стрелять. Несколько особо одаренных оборотней не дадут соврать. А твой пес все-таки не оборотень, он попроще. На него, да и на тебя серебряные пули мне тратить не пришлось бы, свинца хватило бы». «Зачем вы мне угрожаете?» — пробурчал Никита, подходя к беснующемуся монстру, выдающему себя за собаку. «Я тебе не угрожаю, а описываю перспективы. Ты сам начал рассуждать о том, что бы я сделал, если бы подозревал тебя». Наши взгляды встретились, и он первым довольно быстро опустил глаза. «Так ты меня пустишь или сам выйдешь?» «Проходите», — принял решение Панов. Ухватив псину за ошейник, он оттащил продолжающую рваться собаку в сторону. «Не бойтесь, отсюда барон не достанет», — сказал он, глядя, как я не спеша прохожу мимо к крыльцу. «Ага, и вообще не бойтесь, собачка не кусается, так играется просто», — язвительно прокомментировал я, поднимаясь на террасу. «Что?» Он недоуменно посмотрел на меня и отпустил собаку, которая почему-то потеряла ко мне интерес. Перестала рваться и улеглась на землю, время от времени бросая на меня злобные взгляды. «Ага, понятно. Это такое распознавание произошло, свой-чужой. Примерно как у защиты замка. Раз хозяин сам запустил, значит, чисто теоретически объект не представляет угрозы». «Если я без тебя пойду обратно, кинется?» — деловито уточнил я, когда Никита поднимался на крыльцо, тяжело опираясь на перила. «Кинется», — кивнул парень. «Мне его снова держать нужно будет». «Понятно», — я указал на лавочку, стоящую возле стены. «Здесь поговорим. Свежий воздух, барончик опять же успокоился. Да и тебе далеко идти не надо будет, чтобы меня выпустить». «Да хоть бы и здесь, мне все равно», — Никита снова пожал плечами. «Только я вряд ли вам чем-то помочь смогу, сам в догадках теряюсь». «Да не скажи», — проговорил я задумчиво, открывая свой блокнот. «Ты ведь почти при каждом похищении неподалеку находился». Он вздрогнул и уставился на меня, и я поспешил его успокоить. «Не дергайся, нам Любаша все рассказала. Я тебя в чем-то понимаю, Люба девка в самом соку. Но что же ты до свадьбы-то не утерпел?» «Сами сказали, что понимаете, почему», — усмехнулся Никита. «Да и какая разница, мы все равно через месяц поженимся». «А ты не думал, что из-за ваших свиданий ваш первенец может родиться слегка... недоношенным?» — спросил я насмешливо, глядя, как он насупился. «Ладно, меня это не касается. Ногу где подвернул?» «А корягу споткнулся». Он поморщился. «Прямо на ровном месте. Бывает же такое». «И не такое бывает, поверь мне». Я открыл блокнот и посмотрел на него. «В те дни, когда девушки пропали, ничего не заметил?» «Да вроде нет», — он задумался. «Все вроде как обычно. Правда, когда к нашей полянке пробирался, мне показалось, что в одном месте жутью какой-то повеяло, просто могильным холодом дыхнуло». «Где это было?» Я сразу же стал предельно серьезным. «Недалеко от того места, где девчонки...» Никита запнулся, а потом продолжил. «Это произошло, когда вторая исчезла, Оксана, дочка целительницы нашей. Я тогда сразу подумал, что, может, и не показалось мне, и эта жуть как-то связана с их исчезновением. Вернулся, все осмотрел как следует. Нет, ничего такого больше не ощущалось. Я сегодня туда ходил, там ногой за корягу и зацепился. Ничего. Наверное, правда показалось. Когда вот так тайком к девушке бегаешь, чего только не привидится. Это точно. Я не отрывал от него пристального взгляда. Где конкретно тебе жуть показалось? Говорю, уже недалеко от полянки, шагов 100 на север. Там еще старая берлога стоит. Принялся объяснять Никита, а я попытался схематически нарисовать маршрут. И больше ничего и никого не видел? Уточнил я, написав над корявой дугой берлога. «Нет, говорю же», — он задумался. «Хотя нет, видел. Как раз в тот день, когда мне мерещилась всякая тетка Просковья мимо прошла. Злая шла, только что дым из ушей не шел. Я только и успел за кустами спрятаться. Она меня не заметила, но она тогда и черта лысого не заметила бы, слишком злющая была. Скалку еще зачем-то с собой тащила. Так мимо меня в лес и прошла, и больше я ее в тот день не видел». «А тетка Просковья — это...» «Жена Семёна Карасёва. Ох, и злющая баба!» Никита поёжился. «Ежели даром каким владела бы, точно ведьмой была бы». «Ведьмы даром не владеют», — я захлопнул блокнот. «Они чужим пользуются, если хозяин позволяет. Где Карасёвы живут?» «Вон там, через три дома от нашего». И Никита показал куда-то направо. «Спасибо. Держи своего кобеля». Я встал. «В принципе, время еще есть, можно и к Карасёвым сходить. Сдается мне, что Семён Карасёв — это тот самый, который к Наде подкатывать пытался. Отчаянный мужик, похоже, мало скалкой получал. Или уже потребность выработалась. Выйдя за ворота дома Пановых, я решительно повернул налево. Вряд ли Просковья как-то связана с похищениями. Но она могла что-то видеть. Ну, не грибы же собирала, в конце концов, ни на что не отвлекаясь. Ага, скалкой». В любом случае, нужно было выяснить, что она в лесу в тот день делала.